Глава вторая. 1929 год, июль, 18-е, где-то в северном Афганистане. Посол СССР отхлебнул чая и, добродушно улыбнувшись, поставил пиалу на низенький столик. Здесь, в прекрасном саду, собралась довольно внушительная делегация. Кроме Аманулы Хана, бывшего, по сути, таким же гостем, как и посол, здесь присутствовало местное афганское духовенство. Почти все его значимые персоны, как суннитского толка, так и аятоллы шиитов. Переводчик, как и всякие лишние люди, отсутствовал. Благо, что посол владел пушту и арабским на достаточном уровне. «Нас тревожит, что в наши земли вошло много неверных с оружием в руках», — осторожно произнес один из имамов, близких к противникам Аманулы. «Злые языки говорят, что правоверным нужно объявить джихад ради спасения своих бессмертных душ. Прежде всего, союз, выставивший войско, не является богоборческим государством». Спокойно и максимально миролюбиво ответил посол. «Мы уважительно относимся к любым людям книги, исключая, конечно, сектантов и разных безумцев, что прикрываются именем Бога ради сотворения своих поганых дел. Во вторую очередь, войско, что вошло в Афганистан, состоит полностью из людей книги, верующих, так что называть его воинством неверных значит грешить против истины. Более того, мусульман среди них большинство, и если потребуется, мы доведем их до полного штата». Фрунзе прекрасно знал, на чем сыграли противники Союза и во время первой афганской кампании 1929-30 годов, и во время второй, 1979-89 годов, и постарался это компенсировать. Понятное дело, что из-за весьма сомнительного статуса богоборческой державы имелись проблемы много с кем, начиная от собственного народа и заканчивая большей частью населения мира. Так что тут было без вариантов. Люто бешено строить церкви и загонять в них все население, конечно, выглядело глупо, но и открыто враждовать с ключевыми мировыми конфессиями выглядело еще более безрассудно. Что же до людей, которые непосредственно участвовали в силах вторжения, то правильно отобрать их, чтобы плодить как можно меньше проблем, составляло еще меньшую проблему. Почему так не поступали в оригинальном союзе? Загадка за семью печатями. Михаил Васильевич мог найти объяснение только в богоборческой доктрине, с которой они лезли в один из самых религиозных регионов планеты, что не могло не породить рано или поздно радикального отторжения, которое без всякого сомнения могло закончиться либо физическим уничтожением одной из сторон, либо уходом СССР из Афганистана. Понятно, дел и других хватало, но религиозный аспект был упущен, что повлекло за собой очень серьезные проблемы. Ибо нет более безумных и отчаянных войн, чем религиозные. «Они исправно совершают намаз?» — спросил другой имам. «К сожалению, люди слабы, да и обстоятельства военной службы накладывают свои ограничения. Но часть воинства соблюдает обычаи по мере возможностей». «Это так», — кивнул духовный лидер Мазари Шарифа. «Часть их воинов посещает мечети, а прочие люди книги иной раз возносят молитву на свой лад и обычай». Тишина. Присутствующие духовные лидеры переглядывались. Ситуация для объявления джихада действительно мало подходила. «Так-то да, можно». Но единства в этом вопросе вряд ли удастся добиться, из-за чего организовать газоват с широкой поддержкой простого населения, дабы у сил вторжения горела земля под ногами, не выйдет. «Зачем вам это?» — спросил аятолла, нарушая тишину. «В каком смысле?» «Аманула слаб. За него выступили хазарейцы, но их совершенно недостаточно, чтобы позволить ему удержаться. Без вас он падет в считанные недели, если не дни. То есть это не его война, а ваша. Зачем вы ее начали?» «Есть три причины», — осторожно произнес посол. «Первое — это басмачи, которые поселились в северном Афганистане. Они беспокоят наши земли набегами, и нет лучше способа прекратить набеги, кроме как сжечь дом того, кто их совершает, заодно освободить землю для жителей, которых они притесняли. А нам известно, что эти вооруженные банды отняли у простых и честных обывателей лучшие земли». «Это так», — закивали те духовные лидеры, которые окормляли север. «Вторая причина — англичане. Нам известно, что за противниками Аманулы хана стоят англичане, которые их снабжают оружием, деньгами и вредными советами. С достаточно простой целью — поссорить нас. Англичане — это дети Иблиса, что обманом и чужими руками любят достигать своих целей. Если не касаться ваших земель, то посмотрите на Индию. Столетия не прошло с тех времен, когда стравливали местных владетелей промеж себя. Они покорили огромную страну. Так же они ведут себя и в Европе, и в остальном мире. У них, конечно, есть армия, но они предпочитают, чтобы за них сражались другие и желательно сами за свой счет, думая, что отстаивают свои интересы. Ради чего наловчились вводить честных людей в заблуждение? И мы не хотим, чтобы власть детей шайтана распространилась на эти земли. Не только и не столько из человеколюбия, сколько из-за того, что это будет создавать проблемы нашим владениям. И мы, рано или поздно, из-за этого окажемся вынуждены воевать друг с другом за их интересы». Тишина. Все внимательно слушали, не перебивая. Посол же, ожидая хоть какой-то реакции, решил сделать маленькую паузу и отхлебнуть чая. Все-таки англичане — больная тема для Афганистана. «А какова третья причина?» «Нищета». «Как это? При чем здесь она?» — удивился уже Аманула хан. «Нищета не порок. Она проклятие. Потому что нищему нечего терять, и он живет в отчаянной нужде. А потому легко поддается увещеванию негодяев. Посмотрите, сколько детей Иблиса обитает здесь и терзает вашу землю. Богатую и благодатную землю. Англичане поддерживают всяких разбойников. Ведь Хабибулла Калакани, более известный как Бача из Сакао, обычный разбойник, который всю свою жизнь только и делал, что грабил да убивал. И англичане поддержали его, когда Аманула хан попытался провести реформы, дабы улучшить жизнь простых подданных его. Да, он делал это неловко и слишком резко, не учитывая традиций. Но если отбросить тряпки и посмотреть на обнаженную суть, именно этим он и занимался, что было крайне нежелательно для англичан. Вот они и постарались, нагнетая и раздувая его ошибки, выставить Аманулу врагом народов Афганистана. «А что, разве кроме англичан у нас и злодеев нет?» Напряженно и раздраженно спросил тот имам, который как раз с ними очень тесно общался. «Вас послушать, все беды в наших землях от них». «Красные мундиры волей-неволей приковывают внимание», — максимально вежливо улыбнулся посол. «Мимо них пройти сложно, но вы правы, уважаемый. В Афганистане и своих бедствий хватает. Например, институт Бача-Бази. Ведь эти дети Иблиса имеют наглость говорить, что де подобные развлечения разрешал сам пророк. И вот сейчас посол заметил. Занервничали. Дело в том, что в Афганистане была старинная боль, связанная с этими бача-бази, то есть традицией заводить себе любовников из числа маленьких мальчиков. Формально-то их просто наряжали девочками для танцев, но это, безусловно, было только вершиной айсберга. Духовенство пыталось с этим бороться в силу своих возможностей, достаточно скромных, потому что когда столетие за столетием это порочное дело поддерживали власть придержащие, сложно с ними спорить, особенно если в остальном тебе все устраивает. А мирно договориться не удавалось, и эта рана гнила, нарывая столетиями. Вот посол СССР эту карту и разыграл, по сути, пообещав поддержать духовенство в этом вопросе. Тем более, что с бача-бази и так методично боролись по Кавказу и Средней Азии, старательно вымарывая эту порочную практику. Насколько, конечно, у них хватало сил и возможностей. «Нищета приводит к тому, — продолжил посол, — что родители продают своих детей для гнилых потех. Нищета раскрывает уши людей перед словами всяких злодеев и последователей Иблиса, увлекая на грех. Нищета вынуждает людей идти от отчаяния на преступления, сбиваясь в банды и так далее. Сложно найти такое зло, путь которому не шел бы через нищету. Твою ли или окружающих тебя людей? И мы хотим с ней бороться так же, как боремся у себя. Нам это даст покой на границах». Тем временем события на Дальнем Востоке накалялись, потому как после начала военной операции Союза в Афганистане и начала полномасштабных боевых действий в Маньчжурии оживились японцы, решив под шумок занять себе спорную территорию возле озера Хасана. В наглую, как и в 1938 году в оригинальной истории, напали без объявления войны и попытались ее просто захватить силой. Само собой, не от своего имени, а от Кореи, которая с 1910 года являлась их колонией. Они, вероятно, посчитали, что сходиться в клинче еще и с ними Фрунзе не решится, тем более что у него хватало и других горячих точек, где в любой момент могло вспыхнуть вооруженное противостояние. Те же Прибалтику и Финляндию англичане с французами, несмотря на обещания, продолжали накачивать оружием. Да и на Кавказе все было не слава богу. Опять же, из-за помощи англичан, идущей через их колонию в Ираке, из-за чего относительно благополучные отношения Фрунзе и Ататюрка чуть ли не ежедневно подвергались проверкам. Потому как англичане постоянно поддерживали курдских повстанцев через Советскую Армению, которые сумели развернуть свою агентурную базу. Все-таки органы госбезопасности смогли более-менее трансформироваться только в центральных провинциях и плохо контролировали окраины. В землях же Социалистической Советской Республики Азербайджан англичане вели подрывную деятельность уже от имени турок, опираясь в первую очередь на серьезно ущемленную нефтяную мафию, которая после Уральской спецоперации старалась лишний раз не провоцировать Москву. Но и с критическим ослаблением своих позиций не готова была смириться и искала любые способы вернуть все взад. Впрочем, ничего неожиданного в этом не было. И туда, к озеру Хасан, Михаил Васильевич еще зимой перебросил пехотный батальон из первого корпуса постоянной готовности. Самого боеспособного в РКК, самого тренированного, самого оснащенного и прошедшего обкатку во Второй Советско-Польской войне. И по остальным сценариям потенциальных горячих точек работал, держа руку на пульсе, и неустанно трудился над укреплением армии. Например, в эти дни в Подмосковье проходил очередной этап испытаний 57-миллиметровых легких неуправляемых ракет, создаваемый по аналогии с советскими С-5. Самолет Р-1МБ с подвешенными под крыльями контейнерами на 20 ракет каждый заходил на цель, наводился и давал залпов из одного или двух одновременных пусков с каждой установки. На подвесах он мог поднять до 8 таких пусковых сундучков, после чего Р-1МБ окончательно превращался в нелетайку класса «бревно обыкновенное». Но огневая мощь его поражала. 160 57-миллиметровых ракет с дальностью в 1-1,5 километра. Есть где развернуться. Впрочем, заливать землю сплошным ковром взрывов экипаж самолета не спешил. Он работал аккуратно, стремясь обеспечить накрытие с первого захода, если, конечно, получалось. А после того, как пусковые установки пустели и самолет уходил на базу, к мишеням выдвигалась комиссия. Фиксировала степень поражения, меняла мишени или заклеивала отметки осколочных попаданий. И, отходя, вызывала по радиостанции следующий самолет, которых у них под рукой имелся целый десяток. Вон один шел на посадку, а еще два болтались в воздухе, ожидая своей очереди. Требовалось накопить статистику и выработать нормативы поражения различных целей. Вот и изгалялись, заодно проводя расширенные испытания самих ракет. НИП ракетной техники, в которое свели КБ Артемьева и Циолковского, подкрепив технологами и прочими потребными специалистами, довольно быстро закрыла кейс с данными 57-миллиметровыми ракетами. В первую очередь за счет практики мозговых штурмов, которые регулярно проводились по всем более-менее значимым проблемам. Так что удалось в самые сжатые сроки не только решить вопрос о стабильности пороховых шашек при массовом производстве, но и обеспечить в целом очень высокое стабильное качество данных ракет, что и проверили на опытной серии в 10 тысяч штук. Испытания эти были по большому счету формальностью, так что команда же Артемьева уже вовсю трудилась над увеличенной версией своих ракет в калибре 150 мм. Сначала для создания первых реактивных систем залпового огня малой дивизионной дальности, как в буксируемой версии в духе советской РПУ-14, так и самоходного варианта вроде БМ-14 на колесной базе или его аналога на гусеничной платформе, и иных вариантов. Строго говоря, данный тип пусковых установок планировали ставить много где. А потом, в случае успеха, Артемьеву надлежало браться за более тяжелые и мощные версии. Например, удлиненные версии ракет в том же калибре для большей дальности. Или даже за что-то побольше, до 300 мм в диаметре. Но это уже дело будущего. Хотя такие перспективы заставляли поднажать и команду, работающую над ракетами с жидкостными двигателями. Они ведь тоже участвовали в общих мозговых штурмах и плотно общались с твердотопливными коллегами, в том числе и в неформальной обстановке. Да, ракеты на жидком топливе уже неплохо летали, показывая неплохую дальность. Но вот с точностью и технологичностью имелись серьезные проблемы. И даже несмотря на головокружительные перспективы, это нервировало команду, заставляя шевелиться. Строго говоря, после появления доступной и надежной 57-миллиметровой ракеты малой дальности с приличной точностью создания 150-миллиметровых РСЗО стало делом времени, причем небольшого. Что вкупе со стремительно растущей танковой и авиационной угрозой заставляло перестраивать всю артиллерийскую модель. Практика боев Второй советско-польской войны показала, что наличие 122-миллиметровой легкой мортиры на полковом уровне при наличии 152 мм совершенно излишне. Калибр в 122 мм вообще туго вписывался в рациональную модель буксируемой артиллерии. Даже в таком формате. Тем более, что на каком-то уровне в полк требовалось вводить специализированные противотанковые орудия и легкие зенитки. И это было справедливо как для чисто буксируемого формата, создаваемого под народную милицию, так и в армейской самоходной версии. Анализ боевой эффективности САУ, вооруженных 122 и 152-мм мортирами, показывал, что одна подача со 152-мм мортиры перекрывала по эффекту 2-3 подачи со 122-мм, нивелируя тем весьма незначительное преимущество в скорострельности. Так что калибр в 5 дюймов вымарывали и отсюда. На фоне же перспектив появления 150-мм РСЗО имело смысл убрать и 152-мм мортиру из штатных полковых средств. Ведь буксируемая пусковая РСЗО была легче, дешевле и действеннее. САУ же на базе легкого танка имели определенный запас под модернизацию и позволяли раскормить 152-мм мортиру до уровня облегченной гаубицы, наподобие германской 15-сантиметровой ЗИГ-33. Удлинив ствол с 7 до 11 калибров или даже до 12 на том же боеприпасе, улучшая у нее тем самым немного баллистику и дальность, оставалось придумать противотанковое орудие. В принципе, немцы уже в 1928 году имели 3,7 см ПАК-36, орудие на более примитивном лафете. И можно было как-то крутиться вокруг нее, хотя решение это выглядело совсем не таким однозначным, как хотелось бы. Разведка докладывала о работе французов над танками с противоснарядным бронированием, что делало ставку на это орудие не самым перспективным и разумным. И тот же Триандафилов предлагал делать сразу 75-76 мм противотанковые пушки, а пехоте выдавать 80-мм ручные гранатометы Курчевского. Уже, кстати, полностью сданные. Одна беда. Кумулятивных выстрелов для них пока не имелось из-за проблем с серийным производством гексогена. И когда получится решить эту задачу, большой вопрос. Большая же война продолжала маячить в горизонте нескольких лет. Слишком уж ударно за ее подготовку взялись французы и англичане. И остаться без массовых противотанковых средств в такой обстановке выглядело очень плохой идеей. Да, в теории можно было бы действительно сделать ставку на 75-76 мм ПТО, но для буксируемой артиллерии она вылезала за тонну весом, что делало ее избыточно тяжелой на полковом уровне. Озвучивали варианты и 50-60 мм противотанковых пушек. Но пока ясности в этом вопросе не имелось. Суета на грани истерии. Потому что чисто психологически казалось, что время поджимает, а дел непочатый край. С зенитками все обстояло полегче, хоть и не сильно. 13-мм пулемет в качестве зенитного средства полкового уровня попросту не тянул. Требовалось ставить автоматическую пушку малого калибра. А их имелась ровно одна штука. Тот самый ранний «Орликон» в формате пушки Беккера. И опыты показывали, его баллистики не хватает, просто никак. Для вооружения самолетов еще куда ни шло. Там дистанции боя крохотные. А вот чтобы доставать до самолетов с земли, выстрел 20 на 70 совершенно не годился, и требовалось срочно что-то изобразить с более-менее приличной баллистикой. В общем, все получилось как обычно. Фрунзе, будучи перегружен делами, попросту упускал какие-то важные детали. И они время от времени всплывали не самыми приятными субстратами. Система работала через пень-колоду. И у большинства ее участников своих интересов хватало. Хотя, положа руку на сердце, эти бы проблемы оригинальному Союзу образца 1929 года.